Глава восьмая. «Мама!» – выскакивает Славка прямо в мои объятия. «Привет, ты хорошо себя вел». Глажу своего белокурого мальчугана по голове. «Вы с Люсей не шкодили?» «Не-а, вчера играли на площадке, а потом мультики смотрели. А еще рисовали, вот». Сын протягивает лист бумаги. Видимо, это должен был быть автомобиль. «Красота!» Хвалю творчество своего начинающего художника. «Рит, я тебе так благодарна». «Ничего», — машет рукой. «Мне даже проще. Они с Люсей играми заняты, рисованием, собиранием конструктора, а я своими делами занимаюсь. К тому же ты меня тоже выручаешь». Ритка кивает, намекая, что сегодня я обещала наших детей свозить в торговый центр, в детскую комнату. «Помню про обещание. Я переодеваться и через час зайду за Люсей». Ритка согласно кивает. «Сегодня ее очередь отдыхать». Я бы вот тоже от отдыха не отказалась. Ноги еле двигаются. Но если отменю наше развлечение, Славка не простит. Я тебе торт привезла. Выуживаю контейнер со сладостями, так заботливо приготовленный Ольгой Андреевной. Уже через минуту сын запихивает в рот большущий кусок торта. Даже глаза прикрывает от удовольствия. Сладкоежка. Вот смотри. Открываю фото. Какая тетя Алиса красивая была на своей свадьбе. «Вау!» – выдыхает Славка. «Она как пирожная!» Маленькие ручки обводят в воздухе большой, по его мнению, круг. «А это муж тети Алисы?» «Да, его Марк зовут». «Он серьезный, а он добрый!» Шепчет, будто нас сейчас сам Марк Артов слышит. «Добрый. Голос у него просто громкий и немножко страшный, но он очень добрый. Вот тетя Алиса вернется из свадебного путешествия, и мы обязательно с ним познакомимся». «Поедем к ней в гости?» – загораются серебристые глазки. «Да, только не к ней домой, а к Марку. Она теперь у него живет». «Я согласен. Быстрее бы уже!» – вздыхает. «И я знаю, почему. Славке катастрофически не хватает мужского внимания. Папы, который бы разговаривал, играл и чему-нибудь учил сына. Он тянется к мужчинам, к Яру, мужу Нади и даже к Костику, когда приезжаем к Ленке в гости. Я все понимаю, но, увы, сделать ничего не могу. Через час забираем Люсю и едем в торговый центр с самой большой игровой комнатой. Здесь и батуты, и городок-лабиринт, и огромный бассейн с разноцветными шариками. Дети, сломя голову, врываются к развлечениям, а я оседаю на диванчик, наконец-то получив долгожданный отдых. «Вика?» Среди множества людей не могу понять, кто меня окликает. Наконец, нахожу глазами Надьку, которая машет мне. «И вы здесь?» Мальчишки-подруги проносятся мимо меня вихрем, уже готовые к развлечениям. «Славка внутри!» Кричу им в спину, но меня уже никто не слышит. «Привет, вы здесь?» Одним из условий нашего спокойного отдыха на свадьбе был строгий уговор. «С родителей субботний выгул!» Ржет подруга. «Куда деваться?» Разводит руками. «Обещали же». «Вот и я обещала». Присаживаемся на диванчик, издалека наблюдая за детьми, которые весело резвятся. «А где Яр?» «А то не знаешь», — цокает подруга. «В магазине все для рыбалки». Помешан Ярослав на рыбалке, но Надька покорно соглашается на все нужные покупки мужа, потому что взамен она свободно может пойти с нами куда угодно. Так сказать, взаимовыгодный обмен. «Кстати, тебе уже сказали, что новый отдел открывается?» «Да, сегодня. Марк уже оповестил. Будем набирать сотрудников. Все вопросы к Павлу, пока они с Алиской не вернутся». «Вик, вы вроде с Павлом достаточно общались на свадьбе. Ничего не проскочило между вами?» «Ты о чем?» «Мысленно перебираю все случаи нашего общения прилюдно. Никаких намеков, что между нами что-то было». «Ты свободна? Он теперь тоже? Мы с девочками подумали, что вы неплохая пара». Надя осекается. Видимо, сейчас выражение моего лица напоминает один большой вопрос. «А мы это кто?» «Я Ленка и Алиса. Вы очень хорошо смотритесь вместе, ты в его вкусе. Почему нет?» «Я птица не его полета, вот почему. И мы все это прекрасно понимаем. Социальный статус никто не отменял». «Алиса всем нам доказала, что это не имеет особого значения. Главное — чувство». «Это ты сейчас о бесчувственном Павле говоришь? Надя, в его постели женщины меняются чаще, чем я зубы чищу». И я действительно так думаю. Он расстался с Полиной неделю назад, но это не помешало ему провести ночь со мной. Но ведь построил же он отношения с этой Полиной. Значит, главное, чтобы женщина его зацепила, понимаешь? Так сказать, поймала на крючок. Подруга щелкает пальчиками. Это ты от Яра названий нахваталась. Смеюсь, представляя, как Павел Артов висит на таком огромном крючке в моих руках. Надя, такой, как Артов, пока сам не пожелает, никто его поймать не сможет. Слишком искушен чрезмерным женским вниманием. Не испытывает потребности в длительных отношениях, с легкостью заменяя в своей постели одну модель другой. Я даже не знаю, что такого должна сделать женщина и какими качествами обладать, чтобы он с ней задержался, а тем более женился. Скорее мир рухнет в черную бездну, чем Павел Алексеевич Артов свяжет себя узами брака. Выдаю длинную тираду и, кажется, не дышу. Произношу каждое слово почти с надрывом. Понимаю, что только что озвучила всю правду, как она есть, без прикрас и мечтательных фантазий. Так и есть, все до последнего слова. И как бы девочки ни предполагали, никогда Павел не остановится на мне, несмотря на жгучую близость между нами. Единичный случай, который был выгоден нам обоим. После нашей ночи я лишь на секунду позволила себе представить, а что если бы... Но тут же запихнула все свои розовые фантазии в картонную коробочку и глубоко закопала, присыпав обильно земелькой. Если бы, это не про нас. Ни к нам, ни с нами. Такого просто быть не может. Исключение из правил, которое по сути своей невозможно. А вообще-то не права, Вик, продолжает гнуть свою линию Надька. Мне кажется, что-то в нем изменилось. Ты видела его эту неделю? Нет, я на 16-м этаже работаю. А вы с ним на 8-м. Сейчас радуюсь, что мы достаточно далеко друг от друга, а между нами бетонные перекрытия и целых 8 этажей. Я его таким серьезным никогда не видела. Обычно заходит в бухгалтерию, шуточки отпускает, комплиментами нас одаривает так, что каждая растекается, как мороженка под июльским солнышком. А тут ничего. Вот совсем. Зашел, документы забрал и все. Или того хуже. Вызвал с отчетами к себе в кабинет. Даже никого не принимал. Мы решили, что он желает походить на нелюбимого Марка. Берет, так сказать, пример с брата. Ах, ну да. Это совершенная трагедия. Возношу руки к небу. Павел Алексеевич жестоко лишил вас своей белоснежной улыбки во все 32 и пошленьких шуточек. Надеюсь, никто из окна не выбросился в расстроенных чувствах. Все живы? Ржу во весь голос так, что на меня оборачиваются другие мамаши. «Ну, хватит, Вик», — умоляет подруга. «Я серьезно. У него даже взгляд глубже стал. Тоскливее, как у котенка, которого выбросили на улицу. Такой жалобный-жалобный». В этот момент Надька закатывает глазки и смешно морщит носик. А я фантазирую, как этого большого голубоглазого котяру за шкирку вышвыривают на улицу. И даже взгляд жалобный представила. Вот только он через пару секунд сменился воспоминанием его голодных от похоти глаз, влажного тела и твердых губ, скользящих по моей коже. Внизу живота приятно ноет от воспоминаний, а тянущая боль в ногах напоминает, где были эти ножки сегодня ночью. «Так, Вика, стоп! Нельзя! Не смей думать о Павле! Было и прошло! Мы договорились, обсудили все условия, а значит, ты, как примерный партнер, должна их соблюдать. Не думать, не вспоминать и не надеяться на то, чего в природе быть не может». «Ничего страшного не случилось. Поверь, Павел надолго один не останется. Его тоску быстро излечит очередная модель или просто юная красавица для утех в постели. Это ведь Артов. Он вообще не умеет страдать. Да и зачем? Просто одну женщину можно заменить на другую, все». Отрезаю, закрывая тему Павла. «Достаточно. И так уделили ему много времени. Не стоит он того. Моего внимания не стоит. Я его в свое сердце не пущу. Знаю, если только оставить маленькую щелочку, он проникнет, по-хозяйски поселится в мыслях, подчинив меня себе. Больше я себе такого не позволю. Слишком дорогое удовольствие зализывать раны, собирая себя по кусочкам. У меня есть Славка». Не хочу, чтобы сын видел заплаканную маму в соплях, хлюпающую носом с потухшими глазами. Поэтому лучше мне держаться на приличном расстоянии от Павла. Сегодня он дал понять, что шуточки с намеком на нашу горячую ночь вполне возможны. Пока не знаю, как поведет себя в офисе, но я всегда настороже. В Павла может прилететь что-то совсем неприличное с моей стороны. Но это только в том случае, если грязные намеки продолжатся. Все-таки он тоже соглашался на договоренности между нами, и было бы нечестно их не соблюдать. Ленка, девчонки, свадьба через 3 недели. Всем быть наготове. Переглядываемся с Надькой, прочитав сообщение в общем чате. Визжим от радости. Вот и Ленка станет Вороновой, заполучив Костика в законные мужья. Я. Мы за любой кипиш, лишь бы не били. Шучу. Мы с тобой ко всему готовы. Где будем? Ленка. Большой ресторан в центре. Скромнее, конечно, чем у Алиски, но все на высшем уровне. Надя. А там отель рядом есть? Смотрю на подругу рядом и не понимаю ее вопроса. Зачем? Мы вообще-то в городе будем. Ехать далеко не придется. Надька лишь закатывает глаза, дает понять, что знает, о чем спрашивает сейчас. Ленка, есть. Надя, отлично. Мы с Яром снимем номер. Отдохнем вдвоем без детей. Смеюсь, потому что до меня наконец доходит хитрый план подруги. Вчера они посвятили время друг другу и, видимо, очень понравилось. Вот только у меня такого же повторения не будет. Ленка, нужно обсудить некоторые моменты. Когда соберемся? Алиса. И меня подождите, так нечестно. Я тоже хочу принять участие. Я с Марком буду. Я. Это понятно. Куда ты теперь без мужа-то? Алиса. Вик, а ты одна будешь? Я не поняла. Перевожу взгляд на Надю, сидящую рядом. Подруга лишь виновато опускает глаза, рассматривая собственные кроссовочки. Значит, непростой был разговор о нас с Павлом. Все придумали, спланировали, обсудили за моей спиной. Я. Одна. Точка. Не смейте заниматься сводничеством. Мне это не нужно. Отношения не нужны. А Павлу Артову тем более. Ленка. Мы подумали, что было бы неплохо, если бы вы присмотрелись друг к другу. И только. Я. Девочки, последний раз прошу, закончили. Больше никаких намеков и обсуждений за моей спиной. Знаете, я этого не люблю. Алиса. Ладно. Ленка. Ладно. Ладно, подтверждает рядом Надька. Мы же как лучше хотели. Хотели как лучше, а получилось, как вышло потом. Мне и одной отлично. Внутри неприятно скребут противные кошки, так явно напоминающие об одиночестве. Но каждый сам для себя решает, что это – одиночество или уединение. Убеждала себя во втором, повторяя изо дня в день, что я счастливая, одинокая женщина, вполне способная самостоятельно справиться со всеми тяготами жизни. Мне, как и всем, хотелось надежного мужского плеча, но я быстро поняла, что свое плечо надежнее, даже два. А мужчины день за днем мельчают, скорее опираясь на подставленное плечо женщины. Даже если на секунду предположить наши отношения с Павлом, что-то из серии сверхъестественного, он просто не способен взять на себя ответственность за кого-то еще. У меня есть Славка и всегда будет. А Павел просто не способен принять чужого ребенка. И, как мне кажется, ребенка вообще. Снова меня занесло по течению бурных фантазий. Пора окончательно абстрагироваться от Павла и принять уже тот факт, что мы с завтрашнего дня просто босс и подчиненная. Все, проехали.